Глава 25. От неожиданности замираю, позабыв, как дышать. А он продолжает ласкать мои губы. Нежно, но уверенно. Словно всегда так делал, будто знает меня от и до. Чувствует, что и как мне нравится. А мне нравится. Настолько нравится, что даже глаза прикрываю от удовольствия. А потом внутри меня зажигается разноцветный фейерверк, и я ощущаю такой прилив энергии, что, позабыв обо всем, сама прижимаюсь к Дымову. К Дмитрию. Мне приходится встать на носки, чтобы обнять его за шею, коснуться волос, которые оказываются такими приятными на ощупь. Нужно отпустить. Первый прекратить. Гоню от себя безумную мысль и чуть приоткрываю губы под его напором. Вот он точно не собирается останавливаться. Лишь сильнее сжимает меня в своих объятиях. Слегка покусывает мою нижнюю губу, заставляя меня откинуть голову назад и посмотреть в его глаза. Бесовские глаза, которые обещают меня затянуть в свой омут. Ничего холодного в них сейчас нет. Секунда. Другая. Я завороженно смотрю в его глаза, в голове снова мелькает мысль разорвать объятия. Отойти от него, сказать, чтобы больше так не делал, пока мы... Пока что, Петра. Не будет сейчас никаких разговоров, ты сама это чувствуешь, поэтому и ждешь еще поцелуя. Такого, что ты точно никогда не забудешь и которого у тебя никогда не было. Во взгляде Дымова мелькает что-то неуловимое. Непонятное мне, как вспышка молнии, которую ты не видишь, но знаешь, что она есть. Мгновение, и его губы снова на моих сминают, заставляя раскрыться и подчиниться, расслабиться и позволить ему делать так, как он хочет. Потому что именно так мне и нравится. Я скучал по тебе. Не сразу узнаю в глухом голосе баритон Дымова. Вернулся, как только смог. Не отпускает меня, по-прежнему прижимает к себе, а я не хочу вырываться. Так приятно чувствовать, как он пальцами перебирает мои волосы, как касается ладонью шеи. Мне нравится ощущать его так близко к себе. И никакого смущения или неловкости, страха, что в любой момент сюда могут зайти. Я даже позабыла, что он мой босс, и по-хорошему все это неправильно, что я пришла к нему работать, а не роман крутить. Я заберу тебя завтра после работы. После небольшой, но такой приятной паузы продолжает Дмитрий. Съездим, поужинаем куда-нибудь и все обсудим. Его слова оставляют едва ощутимое неприятное чувство. Куда-нибудь. Заберу тебя завтра. Я еще не решила. Освобождаюсь, наконец, от его объятий и отхожу к окну. Возможно, у тебя было время подумать, но я была занята совсем другим. Отмечаю про себя, что мне на удивление легко оказалось сказать ему «ты». «Петра, мне нужно время». Перебиваю Дымова. «Совсем немного». «Столько, сколько тебе нужно». Неожиданно соглашается Дмитрий. «Я подожду». «Спасибо». Киваю, понимая, что сейчас продолжать разговор бессмысленно. Столько эмоций, что я вообще не уверена, что сегодня засну. Мне пора. До завтра, Петра. Как вышла из кабинета Дымова, как спустилась на свой третий этаж, как забрала вещи и как добралась на своей микре до дома, помню смутно. Лишь уже раздеваясь в квартире, вспоминаю, что злосчастная папка с корпоративом так и осталась лежать на столе в кабинете Дымова. Да и бог с ней. Ни о какой работе думать все равно не могу. А он не теряет времени даром. Наташка в шоке и совершенно этого не скрывает. Не стал выжидать, раздумывать. Расстался с Иркой и сразу тебя на свидание позвал. Не стал крутить с двумя одновременно, выбирая, кто лучше. Пф, да я бы никогда на такое не согласилась. Не согласилась бы, задумчиво произносит Швецова, подперев ладонью щеку. Но ты знаешь, как мало мужчин, которые расстаются, не получив даже согласия на отношения у той, ради которой бросают бывшую. Обычно мечутся между двумя и сначала застолбят новое место, а потом уже уходят с насиженного. Наташ, это отвратительно. «Это жизнь, Петра», — подруга отвечает неожиданно резко. «Поэтому любовницы и ждут годами, когда их мужчина наконец созреет и оставит жену. И кто-то дожидается, кстати. В общем, Дымову плюсик в карму за честность. И еще, если вы будете встречаться, придется раскошелиться на приличные вечерние наряды Огнева. С этим у тебя беда. Я не буду наряжаться, как Ирина. Изо всей силы протыкаю картофелину на тарелке. И вообще, рано об этом говорить. Я еще ничего не решила и не согласилась. А может, свидание с ним окажется таким кошмарным, что я в ужасе сбегу от Дымова? Ты сама веришь в эту чушь? Нет, конечно. Обреченно смотрю на развалины картошки. Но я боюсь в него влюбиться, Наташ. У меня сегодня чуть крышу не снесло от одного поцелуя. Двух поцелуев. И знаешь, я думаю, он сразу на тебя глаз положил. Еще когда мы у Палыча работали. Если это так, то Дымов точно не остановится на полпути. Обалдеть. Марго лопнет от злости, когда узнает. Да и шеф тоже. А про бывшую Ирку и Агнию я вообще молчу. Слушай, а ведь правда, что будет, когда все узнают у вас в конторе? Я не отвечаю любопытной Швецовой, которая, конечно же, уже все успела решить за меня. Где-то в коридоре на тумбочке гудит мобильный, так что бегу к нему, надеясь не пропустить звонок. Но когда гляжу на экран, еще раздумываю пару секунд, прежде чем ответить. «Глеб, ты?» Удивленно спрашиваю и тут же слышу уже слегка подзабытый голос вечно веселого мажора. «Скучала? А я уже здесь». Я будто бы вижу улыбку на его лице. «Ты куда пропал? Говорили, что тебя перевели в другой отдел, но ты столько времени не звонил». «Угу. Дым готов был меня за полярный круг забросить, но, как видишь, я тут. Были дела небольшие в Москве, но я вернулся и хочу видеть тебя». Тут память очень даже четко рисует перед глазами нашу с ним последнюю встречу. Его неуклюжую попытку меня поцеловать, злое лицо, будто я должна ему, и появление Дымова. «Зачем меня видеть хочешь?» — спрашиваю осторожно. «Глеб, я извинился за ту глупость. Помнишь букет, который я тебе прислал? Понравился? Так вот, может, пересечемся? Хочу позвать тебя на свидание. Завтра. Ну так как?» «Никак, Глеб». Выдыхаю в трубку. «Никаких свиданий у нас с тобой не будет. Ни завтра, ни послезавтра. Никогда. Совсем под кайфом?» «Эй, да ты чего?» Голос у парня обиженный, но меня это не останавливает. «Ты вообще пытался меня обслюнявить, помнишь? И если бы не Дымов...» «Вечно лезет не в свое дело. Ты просто не знаешь, какой он подонок». Глеб зло шипит в трубку. «А если бы ты знала хотя бы половину того, что знаю о нем я?» «Ну так расскажи». Слова срываются с губ быстрее, чем я успеваю хорошенько подумать. И тут же понимаю, что совершила ошибку. «Расскажу, если ты со мной поужинаешь завтра». Довольно усмехнулся Глеб. «Не пожалеешь. Я же сказала, никаких свиданий. Да я и не думаю, что ты знаешь про него что-то особенное. Знал бы, уже давно бы рассказал». «Ну, как хочешь. Смотри, как бы потом не пожалела». «О чем это?» Голос помимо воли дрогнул. «Никогда не говори «никогда», Петра. Слышала о таком? Еще ведь сама ко мне придешь. Перебьешься. Нажимаю на отбой, настроение на нуле после этого разговора. Умом понимаю, что Глеб не самый надежный источник, да и приврать может. К тому же они с Дымовым терпеть друг друга не могут. Но все равно чувство, словно я упускаю что-то важное. «Да у тебя просто психоз влюбленной дурочки», — ставит мне утром диагноз Наташка. «Ты волнуешься, и это нормально. Просто такие, как Дымов, обычно выбирают небесных фиф, как эта Ирина, а не нормальных живых женщин, типа нас с тобой. Но мажорчик и правда может знать что-то плохое про твоего босса. Другое дело, кто из нас идеальный?» «Да понятно, что никто. На работу выбираю сегодня темно-зеленую водолазку и узкую черную юбку-карандаш. Неброский кулон на грудь и аккуратные серебряные серьги с эмалью в уши. Вот и все мои украшения сегодня. Вместо распущенных волос высокий хвост с выпущенными на лицо несколькими прядями. Стильно, но строго», — комментирует Швецова, когда мы обе смотримся в зеркало перед выходом. «Думаешь, самое то для первого свидания с молодым красивым миллионером?» «Наташ, я понятия не имею, что самое то или не то. И если я ему правда нравлюсь, то он должен понимать, что я не Ирина. Строить из себя манекен для брендов не буду. И вообще». «И вообще, ты всю ночь ворочалась и не спала. И устала перебирать в голове сотни вариантов. Я не знаю, как все будет. Бесполезно загадывать и просчитывать, Наташ. Но я точно знаю, что он мне нравится. Настолько нравится, что я хочу попробовать. И не прощу себе, если струшу и откажусь». Швецова деликатно помалкивает всю дорогу до спортшколы, а я пытаюсь успокоиться. Наташка права, я не спала почти всю ночь, лишь под утро задремала, решив для себя отпустить ситуацию. Обо всем на берегу не договоришься, но я уверена, что очень быстро пойму, какие отношения он считает нормальными и как на самом деле ко мне относится. «Петра, что у нас по турниру пловцов?» Татьяна появляется перед моим столом, словно из ниоткуда. Дымов вернулся, требует отчет по работе всего управления. «Все по плану. На следующей неделе выступления могу подготовить информацию, а по новогоднему корпоративу тоже готовить?» «Не знаю, но он не спрашивал. Может, забыл о нем?» «Хотя вряд ли», — задумчиво поправляет себя Татьяна. «Дымов ничего никогда не забывает. У тебя как, готово?» «К понедельнику все подготовлю, как и договаривались». «Надеюсь, он не спросит, но лучше дай мне все, что у тебя есть». Татьяна не единственная, кто бегает по офису и собирает отчеты с подчиненных. Как я поняла Юльку, только что вернувшуюся с обеда, у Дымова в приемной сегодня аншлаг. Всех руководителей подразделений к себе вызвал, совещание за совещанием идет. Наверное, до самой ночи гонять всех будет. Юлька аккуратно подкрашивает губы. Хорошо, что я не подчиняюсь ему напрямую. Кстати, тебе привет от Глеба. Что? Удивленно смотрю на ассистентку. Ты его видела, что ли? Вместе обедали, прикинь? Случайно встретились. Слушай, не мое дело, конечно. Тут Юля поближе подкатывает к моему столу свое кресло. Но я не знал, что вы встречались. Чего? Он сказал, что ты именно так и отреагируешь. Не понимаю, чего стесняться-то. Он хороший парень, зря ты его бросила. Многие девчонки у нас хотели бы оказаться на твоем месте. И, не дожидаясь моей реакции, Юлька медленно отъезжает со своим стулом к себе. Нет, я молчать не буду. Юль, это все вранье. Теперь уже я стою рядом с ней. Глеб берега совсем попутал. Между нами ничего никогда не было. Да мне что? Соседка уже нетерпеливо стучит по Клаве. Дело ваше, да и не волнуйся так, раз вы уже не вместе, то вряд ли это будет иметь последствия. Какие еще последствия? Юлька поднимает на меня взгляд своих серых глаз и почти по слогам начинает объяснять. Но ты же в курсе, что Дымов может уволить за интрижки на работе? Случаи были, но тебя он не тронет, раз вы расстались с Глебом. К тому же ты у шефа в любимицах ходишь. Глеб наврал, я тебе еще раз объясняю. Да мне-то что? Просто рядом с нами обедала старая Грымза Орлова, ну, помощница Дымова. Она ему все докладывает. Мы на Глеба зашикали, чтобы он потише говорил. Да поздно уже было. Юлька все это рассказывает как бы между делом, а у меня по спине холодок такой неприятный пробежал. Добро пожаловать в клуб офисных сплетен, Петра. Я едва удерживаю себя, чтобы не позвонить гаденышу и не сказать ему снова все, что о нем думаю. Это такая месть, что я отказалась от свидания с ним? От возмущения меня еще потряхивает, когда на мобильный приходит сообщение. «Привет, как ты?» А за ним еще одно. «Это мой личный номер, Дымов». Пара строк, и все мысли о противном Глебе растворяются без следа. Сам написал, несмотря на все свои совещания. «Привет, все хорошо. Готовлю отчеты, а как у тебя дела?» Ответ приходит через 5 секунд. «На совещании. Ты приняла решение?» «Да». «Какое?» «Вот ведь. Но я бы и сама не стала ждать, спросила бы сразу». «Я согласна». И снова отвечает без промедления. «Заберу тебя сегодня в 8 вечера. Подходит?» «Спасибо, что спросил». Так странно и одновременно так естественно с ним переписываться, будто всю жизнь этим занималась. «В 8 я буду уже дома. Я помню твой адрес. Буду ждать». Откладываю в сторону мобильный, по СМС меня еще никто не приглашал на первое свидание. Ужасно неромантично. Но почему мне хочется летать от его скупых слов?